доверяясь надежде, однако можно оказаться и во власти несбыточного, что уже способно обернуться трагедией. Пушкину ли не дано было знать это? Потому он и не останавливается перед опасностями трагических поворотов в собственной судьбе. В понимании Пушкина истинно бескомпромиссная любовь всегда граничит со смертью. Признание этого, я уверен, позволит нам сделать правильный вывод о причинах гибели Дон Хуана. Обычно их усматривают в его так называемых грехах молодости. Пушкин в «Каменном госте» будто взыскивал самого себя за то же самое, почему и вложил в этот образ так много своего. Эту мысль горячо отстаивала Анна Ахматова. Примерно той же точки зрения придерживается и Благой, как и его оппонент, Непомнящий. Разница между ними лишь в различном толковании донгуановского аморализма. Станислав Рассадин, возражая тому и другому, находит, что причина гибели Дон Хуана не в нем самом, а в том, что противостоит ему, то есть в обстоятельствах, вообще в духе времени. Обстоятельства обстоятельствами, и нет никакой необходимости отрицать их жестокой власти над человеком. В различные времена принимают различные формы, но признавая их значение для человека, мы должны признать истину о недопустимости сведения мотивов человеческих поступков к обстоятельствам. Собственно, так было во все времена и на всех уровнях человеческого бытия. Человек всегда видит в обстоятельствах нечто, чему он должен противиться всеми силами, если и не отдает себе полный отчет в этом. Искусство особенно чутко к этой стороне в человеке. Великой русской литературе здесь принадлежит едва ли не первенствующая роль в истории всемирной литературы. Пушкин же здесь высший пример. Пушкинский человек, кем бы ни был он, по своей автономности к окружающей среде, вообще к бытию, не знает себе равных. При этом он остается предельно реалистически мыслящим, по своему характеру, целиком принадлежащим сразу и веку своему, и целой вечности, и это независимо от того, кем он является. Естественно, Пушкина влекло к так называемым великим сюжетам, к каковым относится и сюжет о Дон Хуане. О Дон Хуане в связи с его гибелью можно сказать только то, что он возжаждал идеальной, во всех смыслах бескомпромиссной любви, которая недостижима на этой земле, а если достижима, то разве в виде легенды, рассказанной Пушкиным в стихотворении 1829 года «Жил на свете рыцарь бедный». Причина гибели Дон Хуана не в грехах его, а в стремлении к тому, чему цена — сама человеческая жизнь. Он сам принес ее к ногам Донны Анны, о чем прямо и заявляет, обращаясь к ней, заодно и к статуе командора. Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини, вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все, за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли, все ваши прихоти я б изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным, увы. Судьба судила мне иное. Да это же воплощенные в божественные стихи прозаические строки из письма к будущей теще. Чтобы угодить ей, то есть Натали, я согласен принести в жертву все свои вкусы, все, чем я увлекался в жизни, мое вольное, полное случайности и существование. Когда Донна Анна, услышав из уст Дон Хуана, что он, Дон Хуан, сказала ему, что если бы об этом узнали другие, то его смерть была бы неизбежна, он так отвечает ей: «Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь». И несколько ранее: О, пусть умру сейчас у ваших ног!